А это, что за линии? Это ума, это сердца, это линия судьбы. Потом тебе про них расскажу. Долго. Я в хиромантию не верил, но если судить по моим рукам, то все сходится. Это тебя мать научила, она у тебя ведуньей была, она была магиней. Так в Персии ведуньи кличут. Она тебя научила чему-нибудь, совсем немногому. Пошли в избу. Пошли. В избе у меня было, как в доме у бабушки, только окошки были слюдяные. Зато занавески на окошках были точь-в-точь, белые с вышитыми крестом петухами. Дорого я отдал за них. В красном углу стояла иконка, и висела ладанка, подаренные крестными. Горела масляная лампада. «Хорошо у тебя», — говорили же, «нет тут жилья». Срубили свежее жилье, и печь, как у меня во дворце. Люблю слушать, как она трещит. А нянька в это время сказывает про русских богатырей и князей. Борис Иванович много сказок знает. Я прикинул и понял, что, толком, не помню ни одной. Даже Руслана и Людмилу только до царя Кощея, что над златом чахнет, и то, с трудом. Рассказать ему про конька-горбунка, подумал я, да, пошло оно. Он мне будет руки-ноги рубить, а я ему сказки рассказывать, ведь придет время, так и не пожалеет. Эх, что с тобой? Спросил царевич. Показывай картинки. Я показал. Царевич теперь не охал, а смотрел на рисунки внимательно. Хочу также писать виды. Лошади какие у тебя, словно живые. Я очень долго учился, и сначала ничего не получалось. Это надо помнить, что любое мастерство достигается великим трудом. Мастерство, произнес царевич, это что? Это когда ты что-то очень хорошо делаешь, лучше других. Такой человек называется мастер. Мастак, мастак, это слово я слышал. Вот, начинать учиться рисовать надо с простого. Вот, нарисуй горшок. Знаешь, что такое симметрия? Греческое слово. Царевич покрутил головой. Я взял лист бумаги и согнул его пополам. Потом достал краски и намазал ими на одной стороне от сгиба. Согнул лист снова и прижал. Развернул. Ух ты, мотыль получился. Да, если тут подрисовать тельце, получится мотыль. Красиво. Покивал одобрительно царевич. Это называется симметрия. Бог создал мир симметрии. У нас по две руки, по две ноги. Понимаешь? Понимаю. Все, что симметрично, нам кажется красивым, потому что мы сами симметричны. Я объяснял ему принципы симметрии еще какое-то время, показывая, как рисовать горшок. Через час царевич с удовольствием разглядывал наше совместное творение, которое он считал своим. Нормально. Главное, чтобы все улыбались. Хе-хе, глава 20. Пока мы с царевичем упражнялись в рисовании, перейдя от симметрии к понятиям объем и перспектива, прошло 2 часа, и перед окнами избы послышался скрип полозьев и знакомые голоса. Голос Морозова спросил: «Это изба?» «Так точно», — подтвердил по уставному перс, оставшийся, по моему распоряжению, перед баней бдить. Я вышел, на приподнятое над землей, на высоту под клети, крыльцо. «Заходите, гости дорогие», — махнул я обеими руками в направлении двери, что для меня срубили выше человеческого роста. Тут я в этих острожных избушках лоб несколько раз зашиб и, со злости, приказал плотникам сделать дверные проемы высотой в 2 метра. Что за глупости, делать низкие дверные проемы? На высоту проемов государь сразу обратил внимание. Ты гляди, Иваныч, какие у него двери широкие, высокие, впору на лошади въехать. Да, все вошли. «Чем это вы тут занимаетесь?» – спросил царь, не удивляясь, что за столом сидит царевич, словно был уверен, что я его отведу к себе и чем-нибудь займу. «Смотри, тятя, какой я кувшин нарисовал!» Царевич взял со стола картинку и развернул ее лицом к отцу. «Ух, ты!» – удивился и восхитился царь. «Похож, а вот яблоко!» – воодушевился Алексей. «Ты, гляди!» – обратился царь к Морозову. «Похоже!» С яблоком мы возились долго, и я там много поправил. Да и как по-другому? Мне нужно было зацепить царевича, заинтересовать. И, кажется, мне это удалось. Потом я показал гостям рисунки острова в разных ракурсах и даже с видом сверху, уже именно, как острова. То есть, так, как помнил его я. Была такая картинка-стенд на входе в музейный комплекс. На картинке была изображена крепость, состоящая из одноэтажных зданий, поставленных прямоугольником. Линия, проведенная от западных ворот к восточным, делила крепость на хозяйственную левую и дворцовую правую части. В дворцовой части, кроме крепостных стен и, собственно, дворца, был нарисован сад, клумбы. «Хаэм», — произнес Морозов. Еще один дворец, а на что его содержать? Знаешь, сколько требуется средств содержать Кремлевский дворец? Сколько? Спросил я. 1000 рублей в год, с вызовом произнес боярин Морозов. Да, удивился я и покрутил головой. Много во дворце нахлебников. Дворец большой, тут-то маленький. Хотя охрана все равно нужна. Ты хотел тут 100 казаков держать? Наша цена, по полтине в год, это 50 рублей. И они сами себя обслужат и обеспечат. Крепости все хозяйство казаки построю на свои деньги, что останутся от беспошлинной торговли. Здесь все время будет сторожить свежая сотня. Меняться станут, как караван из Персии придет. Как тебе такое дело? Я разговаривал с Морозовым, потому, что это он говорил со мной про казаков в Измайловском городище. Государь сейчас просто стоял и молча разглядывал Измайловский остров. Хм, 50 рублей, не деньги для казны, а сотня незанятых промыслом воинов, готовых в любой час отбить нападение на Москву бунтовщиков, дорогого стоят. Верно мыслю, государь Михаил Федорович, цена разумная, только о беспошлинной торговле с Персией он сказал, сие опасно, пусть тогда в казну продают с малой ценой, а то, что останется, купцам. А какой тогда смысл в отсутствии пошлин? Спросил я, если ты цену низкую просишь, то на то и получится. Нет выгоды, а выгоды нет, ни зачем везти в Москву. Проще продать в Астрахани. Проедет караванщики больше, чем заработаем. Хм, разумен отрок, сказал с изумлением в голосе и мотнул головой Морозов. Цену на товар ломать не станем, сразу отпишем в указе. Все одно, такая купецкая грамота на год дается. Не-е-е, покрутил я головой, не годится. Если договариваться, то сразу лет на 10. Какой казакам резон строить здесь крепость за свои деньги, если казна вдруг не даст добро на торговлю? Мы же о вашей выгоде сейчас говорим, а где наша выгода? Жизнь у крестьян становится все хуже и хуже. Кто-то бежит, а кто не хочет бежать, бунтуют. Недовольных много. Казаки могут не только кремлевского бунта ждать, а и в других городах и весь их струнить бунтовщиков. Опричное войско? Спросил вдруг, подняв от картинки голову, царь. Он смотрел на меня настороженно, но с интересом. Хм, опричное войско, сказал Морозов. Но есть ли вера вашим казакам? Погуляли они по Руси во времена безвластия. Не начнут ли и сейчас гулять? Ну, гуляли другие. Этих отбирать станем тщательно и из тех, что не хотят оседать. Казаков, которым не нужно хозяйство. Как только казак задумается о хозяйстве, это не казак, а баба. Хм, улыбнулся царь. Неужто сам надумал? Куда мне? Наш атаман так говорит. Отец мой, соврал я. Вот тех, что здесь набрали себе жен, больше не берем. Хотят оседлости, пусть едут в Кабарду и там окраины баронят. Тут останутся служить вольные казаки, а значит, молодежь. Как-то так, сотни для такого дела мало, вздохнув и перекрестившись, сказал Морозов. А пригревать здесь 1000, опасно. Сами могут взбунтоваться. Так, кто угодно может взбунтоваться, скривился я. Хоть стрельцы ваши, сам же говорил надысь. Тут, как я думаю, то, что казаки пришлые и станут меняться, это не даст им снюхаться с вашими смутьянами. Ну и выгода. Ежели будет выгода, будет и служба, и дружба. Разумен, покачал головой царь. Ох и разумен. Скажи, Бориска. Скажу, Мишка. Весьма сей отрок разумен, ответствовал Салтыков, и они рассмеялись. Салтыков был братом государя и во времена царствования патриарха Филарета, в 1623 году, был сослан в Галич за то, что оговорил первую невесту Михаила, Марию Хлопову, обозвав болезной. После смерти Филарета в 1933 году царь Михаил Федорович вернул Салтыковых в Москву и приблизил. Это я вдруг вспомнил. 1000? Спросил царь Морозова. Тот пожал плечами, но промолчал. Не нужна тебе пока 1000 сабель, их здесь трудно удержать в повиновении. Мы так наладим трафик, что караваны станут приплывать в Москву каждый месяц. Только надо правильные корабли для них собрать и пушками оснастить, чтобы не боялись воров и ушкуйников. Позволишь попробовать, государь, корабль построить? Удивился царь и посмотрел на Морозова. Просим мы голландцев корабль построить, сказал тот. Мастеров ждем уже 2 года. Позволь тут маленький построить, по другим канонам, как в Персии строит, для царевича твоего Алешки игрушкой будет, из липы быстро соберем, тут я у селян много липы заготовлено на ложки-поварешки, а мы из них корабль построим, какая им разница, что зимой робить, ложки или корабль, ха-ха-ха, рассмеялся Салтыков, а он мне нравится, твой крестник, Борис Иванович, «А вот ты мне нет», — подумал я, и скользнул взглядом чуть выше глаз Салтыкова, без эмоций, не улыбаясь, остановившись на Морозове. «Мне нравится то, что он придумал», — сказал Михаил Федорович. «Только с персидскими товарами надо думать. Товар товару рознь. Что они привезут? Что персы возят, то и они привезут», — пожал плечами Салтыков. «Поставить хочу конский завод, для себя, аргамаков завести да случиться здешними. Разрешишь ли, государь, пастбищ тут нет и покосы маловаты. Думали мы о том, да, Борис Иванович, мыслили хозяйство дворцовое построить, чтобы дворцовую казну пополнять, стол в основном, да людей не можем собрать, и деньги», — пробурчал Морозов. «Дайте нам торговлю с персами, и мы построим тут то, что будет любо для твоей казны». «Государь, на реке построим запруды, шлюзы, мельницы для помола муки, пилки досок. Из тех досок станем собирать корабли». «Мельницу для пилки досок», — заинтересовался Морозов. «Как у немцев». Он обернулся к царю. «Помнишь, я сказывал тебе про такую?» Царь кивнул. «А ты можешь, я видел такие. И собрать сможешь?» «Попробую», — скромно пожал плечами я, делая все, чтобы мне отдали Измайлова хотя бы лет на пять. «Пусть его, а, государь, мы тут такое хозяйство заведем, и крестьян сгоним, дадим семена, пусть тут лес валит, пилит, корабли строит, растят хлеба и гречу, все, как мы хотели, казаки пахать не станут», — предупредил я, — «строить крепость будут, пахать, сеять, нет, и не заставляет никто», — отмахнулся Морозов, — «сказано же, крестьян пригоним, надо, надо, государь, ловить беглых бессрочно, вон, хоть на том же Дону». «Сколько там беглых, не отдадут беглых казаки», — покрутил головой я, — «с Дона выдачи нет, а у нас и сил нет, чтобы ту выдачу и розыск беглых требовать», — сказал Салтыков. «Вон, если только казакам поручить», — я задумался, — «а что, беглый беглому рознь, кого-то из-за душегубства ловит, организовать охотников за головами, тоже ведь, что охраняешь, то и имеешь, знать кто в розыске, найти, взять и к себе спрятать так, чтобы другие не нашли, а что?» «Дело дельное предлагает Борис Михайлович», — сказал я, — «и сие дело должно быть тайным. Никто знать не должен, что казаки ищут беглых, а за поимку чтобы платили. Тайным, а что, дело говорит паря», — сказал Салтыков. «Мне вспомнилось, что Измайловской усадьбой управлял тайный приказ 17. Приказ тайных дел учрежден в 1655 году Алексеем Михайловичем и был, с одной стороны, личной канцелярией царя, с другой – учреждением, в которое передавались дела из прочих приказов по указу царя. Ему был подчинен дворцовый приказ, был упразднен по смерти Алексея Михайловича. Данный приказ не был подчинен Боярской думе, и все вопросы решались в обход ее мнения. Приказ осуществлял верховный надзор в сферах дипломатических отношений, а также управления и судопроизводства, приказного и воеводского. В 1663 в подчинении приказа был передан хлебный приказ, отвечавший за обработку государевой пашни и обеспечивавший московский гарнизон стрелецкого войска Т.Н. хлебным жалованием. С того же времени приказ тайных дел управлял рядом царских сел, учрежденный царем Алексеем Михайловичем. При личном участии Алексея Михайловича канцелярия путного ключника следила за тем, чтобы царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре придумные люди ни о чем не ведали. 18. С 1664 и до конца 90-х годов 17 века путным ключником, менеджером, по-современному, Измайлова был Устин Федорович Зеленый. Он пользовался таким уважением, что сам царь обращался к нему за советами. К 1676 году под управлением Зеленого работали 70 служителей, помощники, подключники, старосты, целовальники и прочие. Съездный двор Устина Зеленого находился на острове, к его деревянным хоромам вела широкая дорога через двое подъездных ворот. Площадь перед его домом была одним из главных мест местной жизни, прямо на ней заключали сделки, совершали расчеты и платили налоги. Также сохранились свидетельства, что уже в зрелом возрасте Петр и обедал в личном доме Устина Зеленого и по-особому относился к старому приказному служителю. Думские бояре все одно прознают про тайный приказ и так развопятся, что света белого не взвидим, проговорил Михаил Федорович. «С малого надо начать», — сказал я. «Раз мы сговариваемся о службе, то сей сговор станет тайным. Подписанный, он станет храниться не в посольском приказе, а у государя. Туда же я стану отсылать отчеты о проделанной работе. Сколько и чего построено, сколько собрали и съели жито. Ему сколько лет? Спросил Салтыков Морозова. 14 стукнуло месяц назад, сказал боярин. Уже писаться в новики можно, задумался Салтыков. Грамотей, значит, жито он, значит, считать станет. Ишь ты, сможешь писать-то по-нашему? Пишу кое-как. Да ничего, Алексей научит. Я его виды писать рисовать научу, а он меня русскому письму обучит. Я его виды писать рисовать научу, а он меня русскому письму обучит. У нас еще и считать нечего. Пока стану учитывать свои расходы, что в наше дело вкладывать стану. Наше дело, удивился царь, какое это? Наше дело, тут только мое дело может быть. Не скажи, государь, покрутив головой проговорил я, тебе лучше заключить договор с казаками, как с иноземцами. Как ты с голландцами подписывал, или немцами. Зато ежели что случись, обидим ликого, мы не твои подданные, а иноземцы. Кто такие? Были, но ушли в Украину. С них и спрос, а не с тебя. Так с боярами легче будет ладить. Запишем меня и русским, и персидским именем. Запутаем так думных-то. Да и списывать деньги из казны на нужды наемников легче, чем на своих воинов. Свои все стерпит, а наемники могут обидеться. Все трое взрослых и Алексей смотрели на меня, выпучив глаза, и молчали, наверное, минуты две от того, как я смолк. Потом откашлялся царь, а за ним и Морозов с Салтыковым. Ох и наворотил твой крестный сынок, Борис Иванович. Ох и наворотил, за три дня не объедешь. Я понял едва ли все, но то, что понял, мне по нраву. Правильно, не хочу, чтобы думные бояре знали про мои дела все. Не верю я им, доказала смута, что верить никому нельзя, особенно ближним. Наемникам еще так-сяк верить можно, если платишь, а ближний круг предает сразу, если почует свою выгоду. Так-то оно так, но кто возглавит тайный приказ? Спросил Салтыков. Неужто он, а почему бы и не возглавить? Сам придумал, пусть сам и двигает дело. Тем паче, что он этих делов навыдумывал изрядно. Вот пусть и пишет, как немцы-голландцы говорят. Слово все забываю. Прожект? Да, прожект. Пусть напишет свой прожект и нам покажет, а мы втроем станем наблюдателями прожекта. Тогда следует сделать два соглашения, одно явное с наемными казаками, а другое – тайное. По явному согласию мы выделяем из казны деньги на нужды наемного войска, а по-другому – доверяем казакам много царских пожеланий. Ха, а про Никиту Романова Юрьева-то мы и забыли. Вдруг стукнул себя по лбу Салтыков. Ничего не забыли, скривился Морозов. Идет он лесом. «Прости, государь, этот Никита Иванович». «Зачем, лесом?» – спросил я. «Давайте я выкуплю у него эту землю, а когда будет надо, продам в казну». «Никитка бездетен?» – задумчиво произнес Морозов. «Когда приставится, даром земли в казну отойдут». «Ха, сейчас он бездетен, а завтра женится и родит сына». «Правильно говорит Степка, сейчас выкупать землю надо, и продаст он земли-то эти, кому ни попадя». Лишь бы тебе, государь, навредить, а то возьмет и монастырю отдарит. Зело вреден Никитка, вс мы это знаем, и зол на тебя, государь. Да, чужому он земли-то продаст, да не всякий купит, зная, что ты, государь, на них глаз положил. Да и цена у них кусачья, у этих земель, не любому помашне. Глава 21. Я не пошел на охоту, как меня не уговаривали Морозов с Салтыковым. Государь молчал, а значит, я был в своем праве. Алексея тоже на охоту не брали, а значит и мне там делать было нечего. Покажешь, как из лука стреляешь, да и можешь ли, подзуживал Морозов. Удаль свою казаки не в охоте показывают, отговаривался я, будет время. Мы тут с Алексеем Михайловичем найдем, чем заняться. Бояре махнули на нас руками и уехали. Мы же с Алексеем взяли санки и стали кататься с горки, перестроенная из одного из разобранных срубов острога. Горку с морозами полили водой, и она стала развлечением и для казаков, что меня совсем не удивило. Мужчины всегда остаются детьми, даже если они цари. А что, и царь, и Морозов с Салтыковым, увидев горку, сразу захотели прокатиться. Горка стояла лицом к пруду, и из-за того была сразу не видна, а когда была распознана, то сразу привлекла внимание. Знатные особы потребовали санки, а они и стояли под горкой в срубе. Площадка перед скатом была такой большой, что на ней собрались и поместились все желающие. Санки на площадке ставили в прокатанные во льду колеи, сделанные укладыванием реек при заливании, и выталкивали на скат. При этом сани, не теряя направления, неслись вниз и выкатывались на длинную снежную дорогу, что специально насыпали казаки. Потом сани накатывались на уклон, тормозившие их, и останавливались. Тут пригодилось мой опыт посещения разных лыжных и тюбинговых баз и знание устройства их горок. Был бы снег и время, я бы им тут такой снежный городок устроил, но не до того сейчас. Вот этим мы и стали заниматься с царевичем, когда охотнички убыли за лосем, катанием на санках и катались до полного изнеможения, а потом пошли в баню, где нас обработал вениками Байрам. Он уже привык и париться, и парить по-русски. И вообще, он все больше становился русским, постепенно теряя свою персидскую спесь, на которую никто уже не обращал внимания. Как только Байрам из низшего состояния приподнялся в иной статус, он превратился в высокомерного и пренеприятнейшего типа. Я некоторое время присматривался, а потом спокойно сказал ему, что мне не нужен такой слуга, и я намереваюсь отказаться от нашего договора, в котором имелись подобные условия. После этого перс поумерил свою спесь, которая распространилась на казаков, а вскоре и совсем угомонился, видя, что казаки насмехаются над ним и даже пародируют. Среди казаков жить – это целое искусство. Я на себе это испытал, когда приезжал к бабушке в деревню. Там пацаны городским спуску не давали, и чтобы получить среди них какой-то минимальный статус, надо чем-то выделиться. Я выделился выездкой. У дедьев имелись свои лошади, вот они и научили держаться в седле и ухаживать за животинкой. Но все равно, без подначек в казачьей среде не обходилось. Даже среди уже взрослых и даже старых казаков присутствовала словесная удаль. И тут я оказался среди казаков, как рыба в воде. Степка тоже не тушевался, но находился на вторых ролях и был сыном атамана, а потому его особо словесно не стебали. А меня Тимофей поднял, как взрослого, на ранг выше рядового казака, а сие, еще и заслужить надо, иначе слетишь с места, как петух с чужого насеста. И тоже благодаря упорному труду в постижении военного мастерства и конной выездки, которую мне удалось, зная некоторые нюансы и стояние по утрам в каратиковской стойке кибодачи, называемой стойка всадника, освоить месяца за два. Стойка, кстати, позволила отработать мощный и сильный удар руками и устойчивость. Я, было, подумывал развлечь царевича моими наложницами, да потом решил, а с хрена ли свое отдавать, мало ли что не жены. Погожу, подумал я, должны прийти со следующим торговым караваном персидские наложницы, вот из них я и подарю Алексею Михайловичу парочку, а пока обойдется массажем. Девушки, обученные Байрамом и мной, отлично делали восстановительный массаж. Они много работали по хозяйству, а потому руки у них стали крепкими, а пальцы сильными. Царевичу массаж очень понравился. Потом прибыли охотники и снова посетили баню. «Хороший дух у твоей бани, Степушка», — хвалил пьяненький Салтыков. Он почему-то выказывал мне симпатию, а у меня его масляная физиономия почему-то симпатию не вызывала. Да стены гладкие, ровные. Нигде не видел, чтобы так строили. В половину бревен меньше надо. Рачительный ты хозяин. И где тебя только этому учили? Вопросы были риторическими, и я молчал и улыбался. Потом ели жареную печенку с луком, а потом, на ночь глядя, вареную лосятину. Царевич, узрев у меня еще одну кровать, со стеганым плотным матрасом, набитым овечьей шерстью и опробовав ее еще днем после баньки, отпросился ночевать ко мне. Государь, подумав и посмотрев внимательно на меня, разрешил. Морозов хотел расстроиться, но глянул на стол, уставленный водочными настойками, махнул рукой и сказал, «Пущай его идет». А царь сказал, «Служи хорошо и у тебя все будет, за наследника головой отвечаешь». На его слова я только кивнул. Мы умаялись за день и уснули быстро. Царевичу еще днем очень понравился плотный матрас, и он, пока не уснул, все бронил и бронил свои жаркие перины, грозясь все во дворце переделать. Укрывались мы толстыми персидскими верблюжьими одеялами, вдетыми в пододеяльники, сшитые местными бабами по моему заказу из тонкой льняной белоснежной ткани. Ткань приятно холодила лицо, а верблюжья шерсть отлично грела тело. Кирпичная печь прогорела и, с закрытым дымоходом, отдавала тепло медленно. Масляный открытый светильник, стоящий на столе, я погасил. Фитиль я свил из льняных нитей. Лампаду гасить не стал. Я бы смог уснуть раньше, но уснул после царевича, прислушиваясь к его дыханию. Спал я чутко. Алексей, объевшись свеженины, испускал разные звуки. Несколько раз ночью просыпался и просил поднести пить. Я поднимался с постели и подносил. А как же, служба. Рано утром мне пришлось встать и растапливать печь, ибо ночью сильно похолодало. Однако, дрова и растопка лежали приготовленные и, распалив печь, я снова завалился в постель. Однако, проснулся царевич, и мне снова пришлось прислуживать ему уже по другим делам. Но и для этого у царевича все было с собой. Пару фаянсовых горшков мне выдали по убытию нас из царского терема. Я в жизни ни за кем не прислуживал, даже в армии не ходил за дембелями. Тогда мы служили по году, и понятия старослужащий просто не было. Смешно было называть так солдат, отслуживших по полгода. А неуставные отношения прерывались мной хорошим ударом в печень, если кто не понимал слова. Говорить по понятиям я умел, а тогда только на таком языке и разговаривали. Тут прислуживать приходилось, ибо иерархия даже не выстраивалась, она в этом мире присутствовала. Не согнул спину, получил. Оттого и бежали на Дон те, кто спину гнуть ни перед кем не хотел. Я же сам лез туда, где приходилось преклоняться. Мне это не очень нравилось, но я надеялся, что своим умением и смекалкой приподнимусь над этим обществом. Может, не над всеми его членами, но над многими. А при благоприятном стечении обстоятельств и при правильном применении знаний о грядущем, можно попробовать и власть захватить. Ведь шел же Разин на Москву, только ранили его. Не вовремя ранили и тем развеяли веру в его заговоренность. И время тогда было потеряно на лечение, да на разброд и шатание. Не дай бог такое произойдет, надо сразу рвать когти куда-нибудь на Урал, думал я, дремля и досыпая утренний сон. И знахаря бы какого приискать, да приголубить. Следующий день прошел, как по писанному. Казаки расстарались на славу, показав и удаль, и мастерство. Царю очень понравились пики и то, как я такой палкой владею. Остальные казаки тоже старались, но пока им со мной не сравнится. Это и заметил царь. Гляжу, ты у них прямо-таки мастак с этим копьем обращаться. Почему это они не умеют, как ты? Только начали осваивать. Я недавно придумал такое оружие. Оно, государь, называется копье. Видишь, кострию утончается, чтобы не гнуться, а тут расширяется, чтобы не глубоко проникать в ворога. Видел же, да, как из чучела вырывается, когда на ремне вокруг локтя проворачивается. Да, ловко. Значит, сам придумал, сам, государь. Нет ни у кого в конных войсках такого оружия. И не надо, чтобы было, государь. А для того скрывать все новины твои надать. Ты снова про тайный приказ, все новое когда-то становится старым. А все тайное становится явным, сказал я. Есть такое дело, но все равно, свои секреты надо хранить, чужие, красть. Хе-хе, улыбнулся царь, мудр, как старик. Тебе словно не 14 лет, а все 40, и даже больше. Я не все разумею, что ты советуешь, а я живу дольше. Разными жизнями жили, государь. У нас живут по правилу. Хочешь жить, умей вертеться. Вот казаки и вертятся. Не все же казаки такие, как ты, спросил, нахмурившись, царь. Почти все, государь. Голь на выдумке хитра. Так тоже у нас говорят. Эту присказку и я слышал. Морозов и Салтыков соревновались в стрельбе из луков, а мы с Михаилом Федоровичем стояли в сторонке. Приглянулся ты Алешке, Степан. Он, вроде, старше тебя, а многого не знает, ибо, как ты говоришь, другой жизнью живет. Далее Коломны не был нигде. А ты, вижу, мастер не токмо картинки писать, но и крепости строить и службу править. Допущу я, чтобы ты бывал в Кремле и учил наследника. Но главное, наладь казачью службу. Мне по нраву то, что ты берешь на себя мои расходы. А беспошлинно торговать с персами я тебе разрешу, ежели цену для казны ломить не станешь. Не я торговать стану, государь, а желания твои я брату передам. Не верю я, что не ты всем заправлять станешь, сказал, смеясь царь. Ой, ха-ха, не верю. Ты и батьку в бараний рог гнешь? Не-е-е, ха-ха-ха, позволил себе рассмеялся и я. Его не согнешь, он сам кого хочешь согнет. Пишут мне с Волги, что много твой Тимофей на реке воров побил, много товара и купцов спас. Хвалит его воеводы. Не придет ли сюда, твой Тимофей? Не-е-е, в Персии зимовать будет, товар там закупит. Скоро тут будет караван с товарами и подарками. Дозволь мне здесь их хранить, подпишу я указ о найме твоих казаков, как войско иноземного строя. Пропишу в указе находиться на зимних квартирах здесь. Морозов сговорится с князем Яковом Черкасским. Тот близок с Никиткой Романовым и уговорится о продаже измайловской вотчины тебе. Пропишу тебя навеком, а отцу твоему дам жалованную грамоту на гостиное имя и продам земли от устья реки Воронежи ниже по Дону. Какие-то села там уже есть, но какие, то мне неведомо. Не платят они подати. Пусть там крепости ставят и людом заселяют. других свободных земель, чтобы тебя, как князя, наградить у меня нет, хотя, запутал ты меня совсем, паря, вроде и наследник персидского шаха, а вроде и вправду казак, казак я, государь, только по бумагам наследник, и потому добиваться должен всего сам, ну-ну, улыбнулся Михаил Федорович, по бумагам наследник Персии, это дорогого стоит, мало ли, как жизнь обернется, хорошо, что у тебя есть деньги, чтобы купить вотчину, но одарить тебя я обязан, мало в казне земель, разобрали бояре, вернув себе, отобранное Иваном Васильевичем, да наградить надо было тех, что оборонил Русь от разорения, стоят в разрухе казенные земли, усадьбы царей прошлых, зачем он мне это говорит, подумал я, много строить придется, продолжил государь, и твоя помощь государеву делу, как нельзя кстати, особливо, Тимофей твой помог, гости купеческие не нарадуются, царь замолчал, почему я тебе все это говорю, вдруг спросил он, да потому, что умру я скоро, а Алешка останется на троне воевать со всеми этими упырями, что в боярских шапках ходит, даже эти, царь кивнул в сторону веселящихся Морозова и Салтыкова, из казны не ложкой, а черпаком черпают, и все так, ты же сразу мне понравился тем, что не просил себе лишнего даже за службу, и показал, что не только словесами вязать можешь, помогай Алешке, одного вы с ним возраста, и, дай бог, сдружитесь, нужны ему будут те, кто не лебезит перед ним, а служит верно, что думаешь, отрок зело разумный, думаю, что не все от меня зависит, от господаря все идет, вот станет он слушать не меня, а Морозова и что, хотя, мне и советовать то нечего, Морозов точно уж больше меня знает, а то, что ворует, а кто не ворует, государь, мне надысь твой Никифор сказал, не украдешь, не проживешь, и он ведь прав, тяжко жить под невольным крестьянам, мрут с голода, обирают их бояре до нитки, особенно новые, те, что с Польши пришли и сейчас землями одарены, оттого крестьяне и бегут в Украины. Тот же Никита Романов чистит здешних крестьян так, что только щепным промыслом и живут. Тот же Никита Романов чистит здешних крестьян так, что только щепным промыслом и живут. А ты, значит, крестьян чистить не будешь? Язвительно спросил царь. И от тебя не побегут? Дочисто обирать? Переспросил я, чтобы прикинуть, как ответить так, чтобы не обидеть царя. Да чисто обирать не буду. Да и ты говорил, что здесь хочешь все правильно устроить. Например, ты про гречу говорил, и правильно говорил. Гречку ни один червяк не ест, а ячменем и рожью не брезгует. Хранится гречка намного лучше любого другого зерна и польза от нее человеку больше. И еще, цветок у гречки пчелам нравится, и липа не нужна, хотя с липы мед дюже полезный. Откель про гречу знаешь, нахмурился государь, и про пчел, греческие купцы везде ездят, и нам на Дон гречку привозили, да нашим казакам не пришлась по нраву сия крупа, а ведь с нее и мука добрая получается, мне нравились лепешки, что мать жарила, я врал и не краснел, для пользы дела, ведь, ежели с землей все сложится, заставлю крестьян засеять поле гречихи, она ведь и засухи не боится, и улики поставлю, да такие, что диву дашься, улики, это ты про колоды пчельники говоришь, про пчельники, ага, улыбнулся я, такие пчельники, что аво-го, мед сам стекать будет, ой, ладно, махнул рукой государь, люблю я пчелок, и пчельники сам хотел тут поставить на колодах, нет других домов у пчел, только колоды с дуплами, а вот, придет время, сам увидишь, всему свое время и свой срок. Наконец бояре и Алексей натешились стрельбой из луков и подошли к царю. «Повеселил ты нас, крестничек!» — воскликнул Морозов. «Добрые у тебя воины в конной сече, а ежели без коней тоже могут. Иногда приходится засаду делать пешую, или тихо разведать. Могут и так, братцы!» — крикнул я казакам. «Покажем, как мы на кулачках бьемся!» «Покажем, атаман! Ух ты, они же тебя атаманом кличут!» – удивился Салтыков. «Ну, кхе-кхе, в такой битве я у них атаман, они меня никак поймать не могут. Мы, с вашего разрешения, на палках, чтобы не поубивать друг друга, и рукавицы наденьте!» – крикнул я казакам, хотя четырехлучевые гарды на тренировочных палках имелись. «Нападайте!» – крикнул я и устремился в гущу казаков. По ранней договоренности, тот, по которому хоть слегка задевала палка, выходил из схватки, разу убыло трое, потом еще трое, потом еще, я то наскакивал, то откатывался, применяя и кувырки и другие кульбиты, ударял и палкой, и ногами, крутил восьмерки и фланкировал, казаки сражались честно, а потому вскоре из 30, осталось только пятеро. Пространство для маневра стало больше, и поэтому попасть по ним стало труднее. Глава 22. Напав на меня одновременно, казаки все-таки меня зарубили. «Ай, да Степка! Ай, да лихой рубака!» — воскликнул Салтыков. «Ай, да крестничек!» — восхитился Морозов. «Тебе не больно?» — спросил Алексей, показывая на шишку, растущую у меня на лбу. «Ничего», — отмахнулся я, отдышиваясь. «Это мы показали потешный бой. Казаки давали мне показать наши ухватки во владении двумя саблями во всей красе. В реальном бою меня бы зарубили гораздо раньше». «Как? Потешный?» — воскликнул Морозов. «Били они по-настоящему. Видно было, били по-настоящему. Да только знал я, кто и когда будет бить. Сговорились мы, чтобы повеселить вас. Но ты крутился, как веретено. И в правдошнем бою так бы ты победил», — сказал государь. «Так крутиться никто из моих стрельцов не может. Или бояр, кто сабельным боем владеет. Вот хоть бы ты, Борис Иванович, ведь славный рубака был, а так не крутился». «Точно, так не крутился», — подтвердил Морозов. «Мы все больше конно секли руки и головы. На скаку догонишь и так бзынкнешь сабелькой по спине, аж натягили и лопался». Морозов оглянулся на царевича Алексея. «КХМ». Смущенно кашлянул он и продолжил. «А в пешей сече и не припомню, чтобы бился. Говоришь, все так, как ты могут», — хитро улыбаясь, спросил царь. «Что-то не верится мне. Или так же, как с пикой, не все еще освоили твои придумки?» Я улыбнулся. «Ты прав, государь, не все, но вскоре все освоит. Покажите, ребятки, фланкировку». Я положил деревянные клинки на землю и захлопал в ладоши, отбивая ритм. Одновременно запел Ойсу. «Ойса, ты Ойса, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Один за другим выходили казаки и демонстрировали свое мастерство владения своим холодным оружием. Клинки со свистом рассекали воздух. У кого-то получалась именно фланкировка, когда сабля выскакивала из-под передней руки с разворотом режущей кромки вверх, а не простые восьмерки, девятки и круги. Потом, когда все разошлись, вышел я с двумя саблями, которыми фланкировать был гораздо труднее, чем прямыми шашками. Да и, честно говоря, фланкировка тоже была лишь показухой, и это мне доказали казаки, когда я им пытался противостоять только вращением сабельки в разных плоскостях. Я и раньше знал, что в реальном бою фланкировка не только бесполезна, но и опасна, ведь некоторые финты возможно выполнить только лишь держа саблю двумя пальцами. Всегда в фехтовании существовал такой прием, как вышибка, когда даже крепко зажатое в руке оружие выбивалось. Кручение сабли или шашки является неплохим упражнением для развития гибкости суставов, укрепления необходимых для фехтования мышц и выработки того, что называется чувством оружия. Однако более простые и, самое главное, более эффективные с точки зрения всего вышеперечисленного упражнения уже давно разработаны в фехтовании и носят весьма говорящее название мулинеты, мельницы. Более того, мулинеты служили не только для обучения фехтованию, но и использовались как элементы защиты или атаки, однако были достаточно просты, представляя собой фактически круги, не требовали ослабления хвата и всегда выполнялись с лезвием клинка, поставленным в плоскость удара. Так, например, вращение клинка в кисти использовали для круговых отбивов и круговых ударов. Да, можно было бы просто учиться фехтовать, но такого понятия тут никто не знал. Школы не было. Казаки учились владеть саблей друг у друга и самостоятельно. Кроме шашки я в молодости фланкировал нагайкой, саблями, мечами и кинжалами. Приемы основаны на мышечной памяти. Это не тяжелые физические приемы, но при крутке задействуется вся группа мышц, и я использовал ее больше для развития тела. Но зато фланкировка была красива и зрелищна. Казаки хлопали и пели ойсу. Я крутил две сабли, создавая вокруг себя свистящий воздушный шар. Цари и бояре стояли, раскрыв рты, Алешка подпрыгивал и попискивал от удовольствия. Наконец, когда песня закончилась, я остановился, вложил обе сабли в ножны. Подбежал Алешка. Ну, ты, повторял и повторял царевич, а потом спросил. Научишь? Конечно, все, что знаю и умею, тому научу, если захочешь. А знаешь и умеешь ты, отрок, отчего-то слишком много того, что не умеют другие, задумчиво проговорил Салтыков, хмуря брови. «У-у-у, боярин, ты не видел еще и половины того, что могут другие, что живут в других условиях. Просто я с детства этим занимаюсь. Тяга у меня к военному ремеслу и к разным выкрутасам. Вон, казаков спросите. Многие меня с рождения помнят, у них и учился. Просто, раньше не мог, а сейчас повзрослел и окреп, вот и удивляю их. А что это ты за стихири пел? Спросил задумчиво государь. И складные такие стихири. Ойса, ты меня не бойся. Надо же, как складно. Чьи это стихири? Неужто снова твои, мои, государь? Скромно потупив взор, сознался я. Да, что же это? Всплеснул руками Морозов. Ты же вроде исповедовался, а из тебя так и прет гордыня. Не гордыня это, Бориска, а дар Божий. И нам след вознести благодарственную молитву Господу нашему Иисусу Христу, что к нам его привел. Стихири и я пробовал вершить, кхм-кхм. И святейший государь Иван Васильевич грешил стихирями и пел даже. Так, что отстань от крестника, Борис Иванович, и благодари Бога. Когда произносил нравоучение, государь даже нахмурился на Морозова, но тут же просветлел лицом, когда перевел взгляд на меня. Как у тебя получаются такие складные стихири? Отнюдь не по церковным канонам они сложены. Простые какие? Я потом расскажу, государь. Это писать надо. Так, мы же тут все ваши чудеса посмотрели. Все, государь, вздохнув, согласился я. Тогда пошли к тебе, покажешь, как стихири складывать. Может, отобедаем? Спросил Морозов. Там, небось, все уже стынет. А пошли к нам в терем. Пригласил государь. Отобедаешь с нами, а потом расскажешь про стихири. Ты только этот сложил, или еще есть? Я прикинул, что помнил из стихов, но ничего, кроме «Есенинской березы» и несколько строк у «Лукоморья», не вспомнил. Да так, скривился я. Пошли, пошли, потянул меня за рукав овчинного полушубка, который спас меня от града ударов палками в конце схватки, государь. Первым делом, после того, как Михаил Федорович рассупонился и уселся на свой царский стул, он, обращаясь ко мне, сказал: «Чти». «Чего чти?» Спросил я, вроде бы не понимая, что от меня хотят. «Стихири чти». Припухшие, как я уже теперь понимал, от водянки лицо государя светилось ойданием. «Да, а вспомнить-то я ничего и не смог, пока шел к царскому дворцу». «Про березу», сказал я. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти, словно бахромой. Нет, белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром». Когда вспоминал стихи, я весь погрузился в себя и не видел, что вокруг творится. Когда же я открыл глаза, то увидел распахнутые, как варежки, рты всех четверых слушателей. «Матерь Божья!» — наконец вымолвил государь. «Это ж настоящее чудо!» «Да уж!» — едва проговорил Морозов. «Точно, чудо!» — качая головой, сказал Салтыков. Царевич только и смог, что сглотнуть, слегка выпучив при этом глаза. «Я, честно говоря, забыл, что здесь и сейчас стихи, как рифмованные и ритмические тексты, отсутствовали совсем. Откровенно говоря, и Шекспир рифмами театральных зрителей не баловал. Рифмованных строк в текстах Шекспира процентов 20 всего. Могу ошибаться, но сам читал его в оригинале больше, как нерифмованные произведения, и сразу обратил на это внимание. Но читается легко и поэтично. А в России стихи начнутся только с Пушкина Александра нашего Сергеевича. Да, вот я налип с этой ойсой, подумал я. Они же сейчас с меня живого не слезут. Вы ними положь стихири, мать их. Во время обеда на меня косились все, и мне, как говорится, от взглядов высокопоставленных особ не лез кусок в горло. Мозг мой кипел, как разум возмущенный, пытаясь вспомнить хоть какие-то рифмованные строки. Но не вспоминалось ничего. Некрасова им почитать, думал я. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Ага. И потом на лесоповал. Кроме песен, стихов не вспоминалось. Да и песни, какие-то пошлые, для этого времени. Или слишком патриотические, не в ту сторону. «Батяня комбат», например. Да, не готов я оказался к поэтическим дискуссиям. Потом я вспомнил: тихо по веткам шуршит снегопад, а следом за ней а снег идет, потом ах, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Любил я старые песни, что пели мои родичи на пьянках-гулянках. Вспомнился, кхм-кхм, совершенно не к месту, интернационал. Короче, к концу трапезы я кое-что вспомнил и был готов к музыкальному рингу. Была такая телепередача на заре моей молодости, или скажем, детства. А потом я вспомнил: из-за острова на Стрежине меня пробила дрожь. От обедов, все смотрели на меня и ждали, мать его, десерта. Я встал из-за стола, промыл рот водой, чтобы что не вылетело, а кроме песни, отошел чуть подальше и грянул. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные, стеньки Разина челны. На переднем стенька Разин с молодой сидит княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. А она, закрывши очи, ни жива и не мертва, молча слушает хмельные атамановы слова. Позади их слышен ропот. Нас на бабу променял, только ночь с ней провозжался, сам наутро бабой стал. Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман. М могучей рукою обнял персиянки стан. Я перевел дух и оценил удар оружием массового поражения по культурным скрепам. Удар был что надо. Брови черные сошлись, надвигается гроза. Алой кровью налились атамановы глаза. Ничего не пожалею, буйну голову отдам. Раздается голос властный по окрестным берегам. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видала ты подарка от донского казака. Чтобы не было раздора между вольными людьми, Волга, Волга, мать родная, на, красавицу возьми. Мощным взмахом подымает он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Что вы, черти, приуныли? Эй ты, Филька, черт, пляши. Грянем, братцы, удалую на помин ее души. Тишина стояла минут пять, никто даже не шевелился. Я же спокойно поклонился в пояс и сел на свое место, что было мне отведено с дальнего от царя края стола. «КХМ, КХМ», — подал первым голос Салтыков. «Зачем же ты ее утопил-то, Степушка?» «Ква», — удивился я, ожидая этот вопрос. «КХМ, КХМ, княжну-то персидскую, не топил я никого, это вымысел, придумка. Как так-то, ты же сам только что пропел?» — удивился Салтыков. «Ну?» — вопросил я. «И что с этого?» — придумал я. «Чтобы интереснее было. Нельзя же так?» — озираясь на царя, спросил Салтыков. «Это ведь враки, не можно врать людям. Канон церковный. Я не по церковному канону стихи собираю, а чтобы интересно было, складно, краснословно», — вспомнил я старое слово. «Краснословно», — повторил государь. «Хорошее слово. У тебя, Степан, много новых слов. Вроде и наших, а слышатся они по-другому, и с такими словами складно получается, и я понял, как ты их складываешь, княжну, волну, пляши, души». Я обратил внимание, что ни государь, ни бояре не использовали и для смягчения глагола в неопределенной форме. «Значит, не бросал княжны в Волгу?» — спросил Морозов. «Не бросал», — вздохнул я. «То, смертельный грех, знаешь же, что такое смертный грех, такой не отмолить, о, государь!» Словно вспомнив что-то, воскликнул Салтыков. «Ты знаешь, что к нам едет некто Паисий Легарит?» «Кто такой Паисий Легарит? Зачем едет?» — удивился Михаил Федорович. «Кто знает?» — пожал плечами Салтыков. «И иезуит? Кто знает?» — снова дернулся, словно от удара током боярин. «А кто знать должен?» — возмутился царь. «Они там все иезуиты», — сказал Морозов. «Все греко-католики под римским престолом ходят. Снова станут нас уговаривать на двуперстие перейти под греческие каноны. Ну что с ними делать? И не пускать нельзя, коль едет. Откуда прознали, что едет? От днепровских казаков. Схватили они этого Паисия, держат у себя и спрашивают тебя, пускать ли далее. Что-то польские казаки снова затевают. Небось, к нам опять проситься станут. Сколько уже раз просились, а потом к польскому королю переходили. Они просятся, а мы не берем. Не для того мы с Польшей мир заключили, чтобы из каких-то продажных казаков ссориться. Нет нам пока никакого резона с Польшей или крымчаками воевать. Так что про Паисия, как бишь его, Легарит, — напомнил Салтыков. Грек что ли? Я едва сдержался, чтобы не сказать все, что знаю про этого Паисия Легарида, но сдержался. Не мое это дело, пока. Не мог я сейчас знать столько, сколько знаю. Может, потом, когда еще этот Паисий Легарит, посланный коллегией пропаганды Ватикана в Константинополь, доедет до Москвы. Сейчас он сбежал оттуда, потому что на патриарший престол взошел Парфений II, энергично боровшийся с иезуитским влиянием на Востоке. «Иезуит ли он?» — проговорил я мысленно и также мысленно рассмеялся. «Ха-ха-ха, еще какой! Но странно, не помню я, чтобы этот Паисий был в Москве в это время. Только в 662 году он приехал в Москву по приглашению патриарха Никона, а до того шпионил где-то по низам и интриговал в Валахии 19, Валахия – историческая область, расположенная на юге современной Румынии. Тут в России он с патриархом антиохийским Макарием III сыграл главную роль в церковном расколе. Макарий просто предал анафеме всех тех, кто крестится двумя перстами. И это случится за несколько лет до того собора. Вот и думай теперь, Как быть? Ведь Алексей Михайлович, будучи царем, прямо-таки возлюбил Паисия, защищая его от патриарха Нектария, отлучившего Паисия от церкви. Дела а. Не сейчас ли проникся доверием к Паисию юный Алексей? Нет, вдруг сказал Михаил Федорович. Отпиши Хмельницкому и на все наши заставы, чтобы не пущали этого Паисия, если у него нет грамоты от патриарха. Хм, а если есть, подумал я, грамотка-то. Недавно почивший патриарх Парфений I весьма благоволил Паисию Легариду и вполне себе мог дать нужную грамотку шпиону и иезуиту. От нынешнего патриарха, добавил государь, я мысленно перекрестился. Потом мы с Михаилом Федоровичем письменно разобрали стихотворение «Береза». Я рассказал царю все, что знал о ямбах, хореях и прочих амфибрахиях. Хотя, вру, я про них помнил только название, но сказал царю волшебное слово «размер стиха» и продемонстрировал короткий размер, как-то «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Это двухсложный стих, как и береза, а это «тучки небесные, вечные странники, степью лазурною, цепью жемчужною, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную». Это трехсложный стих, может быть и четырех и пятисложный, главное, придерживаться одного ритма во всех строках. «Этому тебя учили в гареме у шаха», испытывающий, глядя мне прямо в глаза, спросил русский государь. «Черт», подумал я, снова попался. «Нет, государь, до этого дошел я сам». Высокопоставленные лица пробыли еще сутки. На второй день охотники добыли двух кабанов, и мы с удовольствием поели дикой свинины. Мы с Алексеем на охоту снова не ходили. Занимались рисованием, сложением арабской цифири, стихосложением. В позиционную, или как там она правильно называется, арифметику, Алексей вник сразу 20. Позиционная система счисления, позиционная, поместная нумерация, система счисления, в которой значение каждого числового знака, цифры, в записи числа зависит от его позиции, разряда. Как и в сложении вычитания больших чисел в столбик, его поражал правильный результат, которого он достигал без щелкания косточками счетов. О своих успехах царевич рассказал отцу. Тот некоторое время проверял сына, а потом подозвал меня движением указательного пальца. Я такой счет видел. Так некоторые персидские гости перепроверяют себя. Но у них есть счет, который они называют умножение и деление. «Знаешь такой?» «Знаю», — сказал я, кивая. «Покажи». Я показал умножение в столбик и деление с десятичным остатком. И десятичная дробь царя добила. Он с ужасом некоторое время смотрел на меня, потом закрыл глаза и прочитал, еле шевеля губами, какую-то молитву. «Даже спрашивать не буду о том, кто тебя этому научил», — наконец проговорил царь. «Так считает наш лекарь-англичанин. Он берет фунт и делит его на 10 частей». Глава 23. До этого момента про умножение я царевичу не рассказывал. Теперь же пришлось объяснять. Но ни царь, ни бояре, ни Алексей так ничего толком и не поняли. А утром они уехали. Они уехали, а я вздохнул с облегчением. Надо было достраивать амбары под зерно и крупы и амшаники, сиречь, холодильники, для убойны. Ни того, ни другого я никогда не строил. Пришлось обращаться за советами к крестьянам. Те, вместо того, чтобы объяснить, взяли все в свои руки, и к февралю два амбара и два больших амшаника были не только готовы, но и заполнены колотым льдом, пересыпанным опилками. Мало того, в обоих амшаниках были сделаны морозильные камеры, которые не только заполнили льдом, но и полностью выморозили, забили под жвак замороженные убойные и закрыли до лета. Никита Романов приехал в Измайлово вместе с князем Черкасским и подьячим поместного приказа. «Так вот ты какой, Степан Разин, сын Тимофеев», — сказал Романов с непонятной интонацией. «Правду бают, что ты персидский князь и брат шаха». Я стоял с прямой спиной и спокойно выдерживал его взгляд. «Моя мать, дочь шаха Аббаса Великого, а отец, казачий атаман», — сказал я. «Я не брат, а дядя нынешнего шаха Аббаса II. Его отца и моего брата шах Аббас убил, и шахом должен был стать я, после смерти дяди, а не его сын. Но я в это время находился далеко, хотя, по закону, меня должны были найти. Пока в роду есть старшие наследники, они становятся на престол. Так, зачем тебе эта земля? Здесь холодно, в Персии намного теплее. Я там не был, но расспрашивал ваших послов. Хочешь, я помогу тебе забрать трон?» Он смотрел на меня с очень серьезным выражением лица. «Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Как я могу помочь тебе?» — спросил я, примерно понимая, куда клонит царский брат, ха». Лицо Никиты Ивановича расплылось в улыбке. «Сам подумай, откуда у меня может появиться большое войско? С этим войском мы и свергнем сына твоего брата. А до этого я, с помощью своих друзей в Персии, настрою его войско против шаха, и нам не придется всех убивать. А потом, когда ты станешь шахом, мы станем торговать. Я отменю для твоих купцов все пошлины, а ты для моих». «Согласен», я задумчиво смотрел на Романова и прикидывал, как правильно себя повести. «Мне нужно было купить измайловскую вотчину, и откажи я сейчас участвовать в его авантюре, он может взбрыкнуть. Но и соглашаясь, я подписываю себе смертный приговор. Повесит Романова на дыбу, и он сознается в том, что я собирался вместе с ними свергать нынешнего царя. Когда ты хочешь, чтобы я тебе помог?» — спросил я, не спрашивая чем. «Хаэм», — хмыкнул Романов и нахмурился. «А сколько у тебя сабель? В Персии 2000, сюда идут 300, здесь 100, на Дону 1040. Много. И они пойдут куда скажешь?» «Нет, куда скажет мой отец. Мы думали идти на Персию. Да Репнин, наместник Астрахани, меня задержал и отправил в Москву. Мы бы сейчас уже половину Персии захватили, а вынуждены были отправить казаков шаху помогать. Но ничего, этой весной в Персию еще 1005 казаков уйдет, а там они в любой момент могут подняться». «Не смогут. Ждать тебя уже будет шах. Знает он, что ты называешь себя шахзаде. Могут и отца твоего прихватить, если тот в столице объявится». «Не объявится. Так когда тебе нужна моя помощь?» — снова спросил я. «Если ты согласен помочь, то я тебе скажу о том после. Приеду еще, не один я решаю». «Хорошо, я буду здесь. Здесь и 300 казаков останутся. Сотню я отправлю с мягкой рухлядью в Астрахань, а те, что останутся, займутся строительством городка». «Да, так ты продаешь мне Измайлова?» «Конечно продаю. Сейчас деньги будут нужны, чтобы нанять наемников. Дашь 1000 рублей?» 1000, задумался я. 1000 у меня есть, да закупиться товаром на нее хотел. Может и ну ее, эту землю, сам говоришь, в Персии тепло. А может уже летом и решится мой вопрос, переждать только. Ведь нацелились-то туда, а какая мне тут земля, ежели я там трон заберу? Ту отберут. Я деньги сейчас выложу, а землю потом отберут. Смысл какой покупать? Я действительно задумался, только не о том, чтобы забрать власть у персидского шаха, а нужна и мне эта земля. Это ведь какие хлопоты, это ведь царь подвел меня под решение купить эту землю. Начал с размещения казаков, а я и распалился проектами. Подвести Никиту Романова под отказ продать мне вотчину, и дело с концом. Не отберут, ты мне там землю продашь, ты тут землю для посольства поимеешь, а я там. А хорошо я придумал. Никита Иванович Романов сразу засветился от гордости, что так придумал ловко. А до этого, когда я сказал, какой смысл, его словно в воду опустили. Тогда и впрямь, какой смысл покупать? Ты мне тут землю подаришь, а я тебе там такой же кусок подарю. Дари эту землю с лесом и реками, а я тебе там подарю самый лучший кусок с садами и бахчами. Подаришь? Когда это будет? От тебя будет зависеть, когда это будет. Дорогой, я-то хочу этим летом, а ты? У Романова блеснули глаза. И я этим летом хочу. Ну, тогда, зачем дело встало? Пиши дарственную, а я со своей стороны пишу, как от шаха пишу. Сколько у тебя здесь земли? Романов сказал, вместе с обоими лесными угодьями, что-то мало. Романов добавил еще, ну, допустим, бог с ним, мне этого достаточно, чтобы соболя и белку брать. Зови дьяка и пиши. Байрам, крикнул я перса, пошли писать дарственную. Мы оставили Никиту Романова в тереме, а сами отправились в мою избу. Что за дарственную? — спросил Байрам. На лучшие плодоносящие земли рядом с Исфахамом. У тебя есть там земли? — удивился Байрам. Нет, но будут, если я стану шахом. А ты станешь шахом? — еще больше удивился перс. Может стану, может не стану. На все воля Аллаха. Но не хочу. Байрам посмотрел на меня внимательно, потом рассмеялся. Ну, ты и хитрец, эфенди. Ну и хитрец. Пиши, пиши. А то наш червяк, который сам заполз на крючок, с крючка сползет, не успеет. Я быстро-быстро. В одном экземпляре пиши на двух языках рядом с столбцами. Так и делаю, эфенди. Уже пишу. Дьяк передал мне дарственную, им подписанную, и сказал, чтобы я приехал в Москву и проверил, что запись в книгу произведена. Я обещался быть на неделе и выдал ему 100 рублей. Дьяк затрепетал всем телом и заверил, что сделает запись уже сегодня. Романов обещал приехать на днях. Они сели каждый в свою повозку и укатили. Я осмотрелся вокруг. «Охренеть», — подумал я, — «за 100 рублей такие угодья». Меня распирало довольство собой. «Эй», — крикнул я, — «запрягли санки, запрягли, эфенди. Ну, так подгоняй и поехали. Обождать бы часок, мы шагом. Поехали, поехали». И мы поехали в Москву. «КХМ», — кашлянул царь. «Так, говоришь, помощь тебя просил сесть на мой трон и намекал, что поможет тебе войском отобрать власть у шаха. Понимаешь, государь, в том-то и беда, что прямо он этого не сказал. Сказал помощь, а в чем не сказал. Но по смыслу получалось, что про твой трон говорил. Как он еще может собрать войско, чтобы прогнать шаха и посадить меня?» И сам разговор затеял. «Ой, крутишь ты, Степушка», — проговорил, морщись, Михаил Федорович. «Видать, на дыбу хочешь, на дыбу, так на дыбу», — вздохнул я, проверяя, как отключаются мои осязательные рецепторы. «Только не ломай меня сильно, калекой я тебе не больно сгожусь». Государь нахмурился, а потом, видимо до конца поняв, что я сказал, вскинул брови. «И не боишься дыбы?» — спросил я. «Давно готовился, еще когда сюда ехал. Вы же тут без дыбы никак не можете, и правого, и виноватого. Всех на дыбу. Она правду скажет». «Батагами бит был?» Я покрутил головой. «Розгами батька порол, а батагов испытать не пришлось. Знал, что на дыбу вздерну, и все одно ехал доносить на моего брата. Ехал. Ах, да, вроде вспомнил я. Он же меня землями одарил». «Какими землями?» — нахмурился царь. «Измайловскими и обоими лесными угодьями». «За что одарил? А Бог его знает. Сказал, пиши бумагу, что меня одаришь своими землями, когда мы с русским войском тебя на трон шахский поставим». «Так и сказал?» — спросил царь, скрипнув зубами. «Покажи бумагу». Я показал. «Правильная бумага. Дьяком подписано. Без его задери. Представляешь, государь, что тебе эти земли даром обошлись. Только дьяку пришлось 100 рублей дать, чтобы в книгу записал передачу земель сегодня. Матька!» — крикнул царь. Появился богатырского роста дьяк. Быстро пошли за дьяком поместного приказа. Епифаном Молочным и книгу пусть возьмут. Дьяк торопливо вышел, а государь молчал и хмурился, молчал и хмурился. Он, как и прошлый раз, полусидел, полулежал на своем странном троне кровати. И это, как я понимал, был его постоянный трон. «Совсем плох, государь», — подумал я, и царь словно прочитал мои мысли. «Совсем я плохой стал, Степка. Измучила меня эта власть. Никому веры нет, нет друзей у властителя. Так как же они появятся, ежели всех на дыбу? Любой от дружбы с тобой откажется и предаст в любой момент». «Ну, почему откажется? Вон Морозов, Салтыков, хотят быть друзьями, да не верю я им.